Глава 27. Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и чего-нибудь пожрать. Неизвестный автор. Надежда Ренер. Новое полугодие началось довольно неоднозначно. Фауна совсем не пугала. Теперь я могла спокойно приближаться к животным, но общение все равно старалась ограничить. Не складываются у меня отношения с живностью. Зельеварение оставалось любимым предметом, которому я посвящала все свободное время. Восторг от каждого достижения толкал меня на новые открытия, соблазнял новыми перспективами. Ребята, глядя на это, просто стучали по головам и говорили, что я блаженная. Но моей помощью на уроках не пренебрегали. Флору по-прежнему учила вдоль и поперек, хотя Надим уже не так злобствовал. Теперь у него появилась проблема, которая заняла все его внимание. Он даже ко мне стал относиться спокойно. Проблему звали Вуку. Она перешла к активной стадии ухаживания, и я с интересом за ней наблюдала. Теперь она смотрела на преподавателя, не скрываясь, часто и подолгу. Надим нервничал, но ни о чем не спрашивал. Неужели чувствует, что ответ ему не понравится? А Вуку злилась, почему преподаватель никак не реагирует. Однажды вечером она нерешительно подсела ко мне и замерла. Я испугалась. Случилось что-то ужасное. Вуку робеет. «Давай, говори уж», — подбодрила ее я. «Я хочу спросить». «Хорошо, спрашивай». Возвела я очи горе. «Надя, скажи мне, как в твоем мире девушки ухаживают за молодыми людьми?» «Хороший вопрос. Такой, что сразу и не ответишь. Понимаешь, на Земле не принято, чтобы женщины ухаживали за мужчинами. Скорее, это мужчины должны ухаживать в идеале». «И что, женщины совсем не проявляют инициативы?» – удивилась Вуку. «Этого я не говорила». «Как же так? Неужели вы нарушаете нормы поведения?» «Вот как в этом мире объяснить такие простые вещи?» «Мы не нарушаем, просто действуем тоньше и подталкиваем мужчин к тому, чтобы завоевать нас». «А зачем с вами воевать?» Я уронила голову на руки. «Дикари, ты вообще зачем спрашиваешь?» «Я показываю Надиму свой интерес, а он никак не реагирует», — поведала мне Вуку. «Как я могу быть с мужчиной, если он не знает, что нравится мне?» «И что ты намерена делать дальше?» «У нас подошел к концу первый этап ухаживания». «Первый?» – слабым голосом спросила я. «Конечно, первый этап, второй, и потом обручение». «А это не слишком долго?» «Нет, наоборот. У нас есть все условия для быстрых отношений, но, увы, ничего не происходит. Сил ждать уже просто нет». «Ах, быстрых!» «Ты так не считаешь?» «Мое мнение, ты должна действовать активнее». «У меня есть достоинство». «Понятно. А ты не думала, что просто ему не нравишься?» «Почему?» «Ну, может, твоя внешность не соответствует его критериям красоты». «Глупости. Я симпатичная девушка без каких-либо уродств и физических недостатков». «В этом она права. Единственное, чем мне нравится этот мир, так это тем, что здесь нет шаблонов и стереотипов. Вообще никаких». «Ну, а если твой характер ему пришелся не по нутру?» «Как он мог не понравиться, когда Надим меня не знает? Я предлагаю ему меня узнать, а он не замечает». «Значит, наплюй на все нормы и соблазни его». «Но так нельзя». «Он тебе нужен или нет?» «Нужен». «Да, попробуем сказать по-другому. Тогда знаками покажи, что хочешь склонить его к общению и сблизиться». «Тебе придется что-то предпринять, если хочешь результатов». Вуку вздохнула. «Хорошо. Но что делать?» «Ну, например, сидишь ты перед ним за столом. Хотя нет, кофточку с вырезом не наденешь, под мантией толку никакого». Забормотала я себе под нос. «С длинной одеждой та же история. Надо подумать. Тогда смотри на него соблазнительно». «Как?» «Ну, представь, что бы тебе хотелось с ним сделать, и взгляни на меня». Вуку задумалась и исполнила. «Нет, так не смотри. Он не поймет. А если поймет, то не так. Хорошо, представь, что ты хочешь, чтобы он сделал с тобой. Поймав взгляд соседки, я замотала головой. Нет, тем более. Понятно, взгляды – это не для тебя. Тогда, знаешь, проведи языком по губам и томно вздохни. Вуку исполнила. Нет, рот должен быть чуть приоткрыт. И убери клыки. Да, уже лучше. Вот так и делай. Только не часто, иначе он подумает совсем не то, что нам нужно. Соседка радостно улыбнулась. Так, покажи ресницы. Шикарные. Значит, учимся. Взмах ресничками и кокетливо смотрим. Нет, не так. Кошмар какой. Вспомни свое любимое пирожное. Вот, представь, что он – это оно. Фу, что я – это оно. Но потом представишь на моем месте Надима. Вуку снова выполнила указание. Вот-вот, так и смотри на него, когда встретишь. Потом можно прикоснуться к нему ненароком. Попробуй. Мы встали, и Вуку ухватилась за мою руку. Я говорю, невзначай коснуться, а не цапать. Сейчас ты прикасаешься ко мне, а будь на моем месте Надим, представляю, как ты его сгробастаешь. Вспомнив статью в одном журнальчике, я решилась. Смотри, ты идешь по лестнице и как бы невзначай останавливаешься. Дотрагиваешься до руки, проводишь чуть вверх и идешь дальше. Или, например, идешь, нога подвернулась и... Ах! Я упала в руки Вуку. Теперь ты. Соседка все выполнила. Нет-нет, так не пойдет. Так ты не только себе, ты и ему все кости переломаешь. Давай отрабатываем падение номер один. Вот так я и попала в эту историю. Чувствую, наконец отыграюсь за все гадости, что он мне устроил. Теперь, находясь в коридоре или в столовой, вообще в любом общественном помещении, я предлагала Вуку действовать по обстоятельствам. Однажды, когда Надим в одиночестве шел по коридору, я быстро соориентировала вампиршу. «Смотри, какая удачная ситуация! Прекрасная возможность устроить падение номер пять!» «Как я выгляжу?» «Прекрасно! Поправь немного мантию, чуть взлохмать прическу, и все, ты неотразима! Вперед!» Даже на лекциях Вуку не упускала возможности привлечь внимание флориста. В зависимости от настроения объекта мы применяли различную тактику. «Он сегодня что-то раздраженный», – шепчет мне Вуку на одном из занятий. «Тогда давай взгляд сахарный пончик». Соседка кивала и, настроившись, начинала осаду. Когда меня не было, старалась действовать сама. Между прочим, вполне успешно. Как ни странно, Вуку не отступала, и у нее все получалось. Но эффекта это не дало. На земле нормальный мужик уже раз 300 понял бы, что ему хотят сказать языком тела и жестов. Но не в этом диком мире. Это просто что-то с чем-то. Зато о нашем плане догадались Дима и Слава. Оборотень просто пожелал им счастья, хотя по его улыбке этого не скажешь. А вот Дима высказался иначе. «Несмотря на мои непростые отношения с Надимом, я ему сочувствую». Мнение дракона я не разделяю. Вуку хоть и не подарок небес, но женщина вполне достойная. Правда, через 2 дня их отношение к нашей затее резко поменялось. После того, как преподаватель Флоры в очередной раз отчитал нашу тройку. Дима, встретив нас с соседкой в коридоре, пожелал вампирше с Надимом большого и желательно долгого счастья. Чтоб прямо до конца их дней. Но, несмотря на наличие сторонников, дело с мертвой точки не двигалось. В итоге, как-то идя по коридору и смотря, как Надим что-то показывает Вуку в книжке и втолковывает ей про растения, а она смотрит на него взглядом томная карамелька, я не сдержалась и толкнула соседку на преподавателя. Та, вскрикнув, полетела вперед и упала в объятия своего принца. Демон пару секунд ошарашенно пообнимался со студенткой и, покраснев, с некоторым трудом оторвал ее от себя. Умничка Вуку, причитая, что ее толкнули, извинялась и лапала своего возлюбленного. Наконец-то Надим понял, что именно пыталась сказать ему студентка Вуку Реми. Но вместо того, чтобы сдаться на милость прекрасной девушки, которая всячески подает ему сигналы о своей симпатии, Он стал скрываться. Нужен новый план. Но не только устройство личной жизни Вуку занимало меня в новом семестре. Очень сильно беспокоили и некоторые предметы. Один из них – физическая подготовка. Тронсен придумал новую пытку, а именно обучение нас передвигаться вне академии. Как-то утром мы собрались около загона рядом с конюшней, где обнаружился Тронсен и 20 лошадей. До сих пор меня не интересовало, как в этом мире путешествуют. В городе существовали специальные повозки, запряженные лошадьми, прекрасными животными, которые похожи на тех лошадей, что есть на земле, только более лохматые. Но ездить на них? Я на такое не сяду. По команде выбирать коней все ринулись вперед, а я к преподавателю. «Лер, я никогда не сидела на лошади. Прошу освобождения». «Что, даже в детстве на пони?» Я покачала головой, Тронсен вздохнул. «За что мне все это?» И уже глядя на меня. «Ранер, вы должны научиться ездить на лошади. Без этого не получите диплом». «Да?» – занервничала я. «А может, я на деревянной? Знаете, такие...» Тут Тронсен так на меня посмотрел. «Ну, нет так нет. Но можно хотя бы скотину поспокойнее?» Подойдя к оставшейся коняге, преподаватель забрал ее и отвел в конюшню, а мне через пару минут вывел замечательную клячу. Она оказалась коричневенькой, большой, явно спокойной и на вид удобной. То, что нужно. «Спасибо!» – просияла я. Тронсон пробормотал себе под нос что-то неприличное, а одногруппники смотрели на меня, словно я сумасшедшая. Припомнив, как в фильмах садились на лошадей, я вставила ногу в стремя и плюхнулась животом на седло, стараясь перекинуть другую ногу. И мне таки это удалось. «Очень впечатляюще», – раздался сзади голос Велора. Можно было бы догадаться, что он здесь появится. Я увидела смеющегося дракона и прикрывшего рукой глаза Тронсена. Фыркнув, вспомнила инструктаж еще с первого года и, осторожно тронув поводья, повернулась к преподавателям задом. «Давай, моя хорошая, вперед!» Мы подцокали за внешний периметр академии. На один день нам сделали пропуска. А проехать предстояло 15 длинных кругов. Обратно я возвращалась практически лежа на лошади. Сил просто не было. Едва коняга остановилась, я попробовала сползти вниз и поняла, что не могу. Вся одеревенела. Почувствовав, как меня снимают с лошади сильные руки, я тепло поблагодарила Диму. «Не часто нас с братом путают», — услышала над собой голос Велора. Вздрогнув, сразу отпрянула. Мышцы ног пронзила боль. У дракона приподнялись брови. «Никогда ко мне не прикасайся!» — зашипела я на него. «Это твое спасибо за помощь?» Ящер подначивал меня на скандал. «У него получилось. Это мое предупреждение!» Тут между нами вклинился Дима, и я не смогла удержаться и перевела взгляд на хвост старшего дракона. Наступить бы на него, да такую красоту жалко! «Я смотрю, ты начал заступаться за свою неуклюжую бесстыдную подружку!» — хмыкнул Велор. «Прекрати ее травить. Я прекрасно знаю, чего ты добиваешься, и хочу, чтобы ты перестал. Вот когда будешь сильнее меня, тогда и станешь мне указывать. А пока я и без тебя разберусь», — сообщил наследник драконов и направился прочь. «Демирий, ты же понимаешь, что он за тебя переживает?» — спросил Слава. «Понимает», — ответила я за младшего дракона. «Но хорошо бы, заботясь, не быть таким гадом». Нам предстоял завтрак, а я мечтала попытаться сесть. Ноги болели нещадно. И в ближайшее время станет только хуже.